Легенда о горе Карасева. В первой части сказа мы узнали о рождении Перуна, сына Сварога, отца всего сущего, и Лады, которому суждено было богине Макошью победить в честном бою Карас-кипер-зверя, укравшего сестер Перуна, Лелю, Живу и Марену, превратившего их в чудищ. Карас-кипер предлагал и Перуну, еще младенцу, служить его царству подземному. «Я не буду служить тебе, зверю черному», — ответил ему молодой Перун. Разгневавшись, Карас-кипер-змей закопал ребенка глубоко в яму, положив заклятие на то место. Продолжение. Часть вторая. Затоптали, сравняли с землей яму, куда кинули Перуна, велели траве дурной на том месте вырасти и скрыть это место от всяких глаз, чтобы никто об этом и не сказывал, никто о том и не допытывался. 300 лет и 3 года мать Перуна Ладушка, могучей птицей, матерью Сва, летала по Поднебесью, искала своих детей. Что дочки в чудище зверем превращены, узнала она, а сыночка нет нигде. А как миновало 300 лет и еще 3 года, поняла она, что одной ей никак не справиться, не найти сынка. Позвала она на помощь Сварога, Отца Небесного, чтобы тот отправил своих старших сыновей найти Перуна. Тотчас прилетели 3 могучие птицы, ударились грудью о землю и обернулись в грозных братьев-богов. Птица печали Сирин обернулась богом Велесом, Алконос, птица райская, Хорсом, богом солнца, а птица Стратим, вестник бога, Стребогом, могучим богом ветров. Задумались братья, где же им искать брата, если матерь Сва за 300 лет все на небе и в море, и на земле осмотрела. Но тут хитроумный Велес предложил: «Давайте спросим у Бури, волшебного коня Перуна, которого ему отец подарил. Он до сих пор без хозяина мается, никого к себе не подпускает». Велесу подчинялись все птицы и звери Яви, а домашние животные служили ему и были под его защитой. Свистнул Велес по-особому, призвал бурю коня. Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей дым идет, из ушей пламя пышет. Велес ему приказывает: «Укажи нам, буря, конь, куда скипер-зверь спрятал нашего брата от твоего хозяина?» Вскинул конь голову, заржал призывно и помчался быстрее ветра. А над ним так же быстро летели 3 птицы, 3 брата-сворожича. Остановился конь на поляне, забил копытом. Косит глазом на братьев. Огляделись братья. Поляна как поляна, только заросла дурной травой очень сильно. «А трава-то непростая, заклятие на ней лежит. Без верного коня никогда бы нам не найти это место», — присмотрелся Велес. «Не зря я столько лет в темной Наве провел, кое-чему научился», — усмехнулся, провел рукой, сказал заветное слово, и поляна засияла, засверкала молодой зеленью, яркими цветами. «Ну, теперь и копать можно». И сворожичи очень быстро раскопали яму. Им светил Хорс, солнце красное. Бог-стребог призвал своих сыновей, ветров буйных, и разнесли они желтые пески, а железные обручи сорвал мощный Велес. Открыли яму и видят, в ней гроб лежит. Подняли гроб, открыли его в нетерпении. Видят, лежит там не ребенок, как они его помнили, а взрослый мужчина, и спит он мертвым сном. «Что же нам делать? Как разбудить брата нашего?» — заломил в отчаянии руки солнцеликий Хорс. А Велес, мудрый бог, пошептал что-то коню. Тот отошел от ямы, упал на землю и лег, копыта откинул. Лежит, не шевелится, даже похоже, что и не дышит. Тут, как тут, летит гигантская птица-могол с молодыми птенцами. Видно, заклятием вызвал ее бог Велес. Хотя птица-могол подчинялась только Чернобогу, и Велес над ней не властен, заклятие все равно призывает ее прилететь. Поэтому чувствует она какую-то ловушку, летит осторожно. Тут птенцы увидели, что конь валяется, копыта откинул. Подумали, что это падаль, поклевать можно. Ринулись вниз. Птица-могол кричит им вслед: «Не трогайте коня! Это не добыча! Это хитрый Велес ловушку подстроил!» Но не послушались птенцы, сели на того коня. Тут из ямы выскочил Велес и схватил одного птенца. Братья подоспели, отгоняют птицу, не пускают птенца выручить. Замолилась птица-могол: «Отпусти птенца, буйный Велес! Ты слетай, могол, в подземное царство Нави. Набери там мертвой воды и принеси сюда, тогда отпущу птенца». А светлоликий Хорс обернулся птицей Гамаюн и полетел за Сурьей живой водой. Ею был наполнен колодец в царстве Прави в светлом саду Ирий. Понеслась могол быстрее ветра, нашла источник с мертвой водой, зачерпнула водицы, принесла в клюве и выплюнула эту воду на спящего мертвым сном Перуна. Отпустил птенца Велес, а братья обтерли этой водой Перуна. Смотрят на него, вроде и не мертвый уже, но и не живой, спит еще сном, но уже не мертвым. А тут Хорс живую воду Сурью принес. Тогда обмыли Перуна уже и живой водой. Вот тогда-то он по-настоящему и проснулся. Открыл глаза и увидел яркий свет. Братья над ним стоят, улыбаются. Обогрело его солнышко, кровь быстро потекла по жилам. Тряхнул он головой серебристой, расправил усы золотые, погладил бороду золотокудрую и сказал братьям: «Как долго я спал в земле сырой!» Отвечают ему братья: «Век бы тебе тут спать, если бы матушка твоя нас не позвала, а конек твой место бы не показал. А теперь попей, братец, живой воды». Выпил Перун рог с напитком богов, Сурьи, почувствовал прежнюю силу. Поднесли ему вновь глубокий рог. «Как ты теперь себя чувствуешь?» «Чувствуй себе силу великую!» Дали отпить еще Сурьи. «А теперь отправляйся, могучий Перун, поезжай скорее к зверю Скиперу, отомсти ему за все, за раны свои, за милых сестер». «Нет», — ответил Перун, «я сначала с батюшкой и матушкой поздороваюсь, попрошу у них благословения». «Хорошо», — ответили братья, «мы тебя проводим». И поехали вместе братья Сворожичи в Ирий сад, где ожидали Перуна родители. Встреча была, само собой, радостной. Плакала от радости Ладушка, хлопал по плечу обретенного сына Сварог, любуясь его статью и силой. Но время бежит быстро, а дело не ждет. Нужно еще посчитаться с Кара-Скипер-змеем, да сестрицам вернуть прежний вид. Собрался Перун в дорогу. Сварог, отец, дал ему лук и колчан со стрелами, а стрелы в этом колчане трех цветов. «Вот такие лиловые синие стрелы направляй во врагов, они разят насмерть», — пояснил Сварог, подавая стрелы. «Вот эти золотые — живые стрелы, От них леса, горы, реки освобождаются от колдовства и принимают прежний вид. А вот эти красные, они для друзей. Когда хочешь им весть о себе дать, пошли им красную стрелу. Они сразу все поймут, что ты им сообщаешь. Колчан, сын мой, тоже волшебный. Он никогда не опустеет. После каждого выстрела в колчане появляется такая же стрела, так что стрел не жалей. «А еще вот тебе копье, заговоренное. С ним будешь со скипер-зверем сражаться. Близко к себе его не подпускай. Держи на расстоянии. Когти у него ядовитые. Держись от них подальше. А вот это меч-кладенец. Он в моей небесной кузне выкован для ближнего боя. Держи его всегда при себе». Мать же дала ему 3 узорчатых платка и наказала: «Сестры сейчас твои сами, как чудище, и чудовищу скипер-зверю служат. А правят они полчищем змей ядовитых. Как только ты их повстречаешь, близко не подходи. Повяжи на красные стрелы эти платки и выстрели в каждую. Не бойся, сестрам ты стрелами не навредишь, но они меня вспомнят и тебя узнают». Благословили Перуна отец с матушкой на битву, а братья сказали: «Мы за тобой следом пойдем, поможем, если нужда в чем возникнет». Поклонился всем Перун и поехал на своем волшебном коне в замок Кара Скипер-зверя отомстить ему за все обиды, что нанес он Скипер-зверь, хозяйничая в Яве, как у себя в подземном царстве. Конь под Перуном с горы на гору перескакивает, с холма на холм перемахивает, озера и реки хвостом устилает, мелкие речки промеж ног пускает. Прозвучала легенда о горе Карасево, часть 2. Продолжение следует.